сталкиваемся с ведической наукой, и тем более с наукой духовной, как бы, мы должны очень хорошо осознать сначала вот эти процессы, тогда мы будем понимать, почему в этом случае так с нами не поступают, почему где-то вот на нас так, как бы, вместо того, чтобы нас похвалить, нас клюнули, хотя мы на грубом плане, так сказать, столько сделали. Поэтому мы видим, что преданные при таком внешнем эффекте, много книг распространяют или там что-то, но тонкая их система может начать даже деградировать. Человек может распространять много книг и деградировать. А поскольку преданные еще не квалифицированные, а в основном-то неофиты, или как, что значит неофиты, новички, будем так говорить, они думают, о, вот это критерий, и не могут понять, что этот человек практически ничем от них даже не отличается. Он может также заниматься сексуальным сексом, заниматься, пить вино, употреблять наркотики, просто делать это скрыто, и при этом может много книг распространять. Какое-то время. И достаточно, для в нашем измерении, достаточно долгое время, может, даже со всеми нарушениями, поскольку у него кармический запас в прошлом очень мощный, и он на этом своем благочестии как бы молотит не на милости Кришны, а на этом как бы благочестии, умение, способность продать там что-то все. И Кришна, видя, что этот человек, даже имея корыстные цели, но он избрал, вот хочет избрать вот этот, как бы распространяет, Кришна, он помогает ему. Почему? А почему бы нет? Благодаря ему тысячи других людей получат благо. И он как бы совершит агьята сукрити, даже если он хочет как бы отойти потом в итоге. И Кришна всех задействует. Неважно, какой ваш мотив, если вы хотите что-то, Кришна задействует это. И потом, когда вы расхотите это, он скажет, ну спасибо тебе большое, благодарим тебя за служение. Давай, иди, выливай. И мы должны очень хорошо это понимать, этот мир нашего интеллекта, мир нашего ума, наших ощущений внутренних. Что же такое процесс анатха-неврити? Когда человек успешно прошел баджана-крия, он начинает погружаться вот в этот мир тонкой природы. Анархи, желание власти, почести, мотивы начинает чувствовать. Он начинает чувствовать это сначала в себе, в самом. И потом он начинает видеть как бы через себя, еще писание, да, вот, лекции. Да. Он начинает уже тонко, каждую лекцию он не грубо воспринимает уже, а видит в лекции и слышит то, чего другие не слышат и не видят. В каком-то действии он видит то, и он видит эти тонкие вещи. Как это, какое тонкое воздействие оказывает. Поэтому какое-то даже внешняя корявая вещь, да, кто к ней не... Он видит, как она ценна в своем тонком варианте. Это как, помните, я вам объяснял, многие говорят, ой, вот гуру приехал и одну и ту же историю рассказывал. Да мы уже слышали от Лакшминараяна или от кого-то еще. Но никто не понимает, что это совершенно другая личность. Ее духовный потенциал может быть настолько мощный, что она вам 300 раз расскажет одну историю, и вы полностью очиститесь. 300 раз будет рассказывать вам одну и ту же историю, слово в слово, и вы полностью очиститесь. Но человек думает, о, да я слышал эту историю. Неофиты обычно так, да неинтересно, мы слышим, опять тот гуру приехал эту историю рассказал, а этот вообще уже по-другому ее рассказал. Но мы не заметили, что дух, как бы тонкую систему, и вот этот сам дух, мы назовем это, они сохранили неизменно, это произвело то же самое воздействие, даже по форме, когда изменилось что-то. Поэтому человек постепенно начинает раскрывать, вот этот, когда он баджана-крия проходит, как бы процесс преданного служения под руководством видхи-бхакти, то есть строго под руководством авторитета, он быстрее подходит, проходит эти все ступени, уцахамая, ганатарала, вот эти все эти там виютхавикальпа, вишая сагара, там тарангара, он быстро проходит и вступает в мир, вот этот более как бы глубокий мир, который связан, уже приближает его к внутренней потенции, сначала тонкой, сначала вот этот баджана-крия, будем говорить, это как бы более грубое, да, такое. Потом анатха-неврити более углубляется внутрь. И так он постепенно подходит к Шримати Радхарани. То есть к этим состояниям, допустим, там ручи, да, вкуса, там, или шрадхи, веры такой уже сильной, там ништхи, да, устойчивости. И так поднимается до бхавы. И если он на уровне бхавы опять как бы не проникнет, подумает, что о, это все, как бы, о, здорово, я уже понял все, то для него путь премы также закроется. И вот в этом как бы суть всей ведической системы, что ведическая вот вся наука, исходящая от Кришны, она так здорово позволяет человеку осознать себя, что я-то на самом деле, вот не это грубое все, грубое материальное, тонкое материальное. Я более могущественная субстанция, которая, изменив свое сознание, может повлиять на тонкий мир и на грубый мир еще более могущественно, изменив свое сознание. Вот почему говорится, когда один человек в сознании Кришны находится, то меняется умонастроение у других людей и меняется бытие. Это изменяет ход истории государства, планеты и всей Вселенной, когда кто-то находится в духовном сознании. Потому что это духовное сознание в миллиарды раз сильнее тонкого материального. А тонкое материальное в миллиарды сильнее грубого воздействует. И вот смотрите, только стоит сознание, сознанием воздействовать, как тут же это такие огромные глобальные изменения происходят. Глобальные. Люди, сознающие Кришну, когда живут, у них золото давала, все дожди вовремя выпадают, климат, все, быт изменяется, потому что сознание воздействует. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, чтобы изменить кого-то, от чего-то его избавить, каких-то проблем там всяких, нужно воздействовать на сознание. А самое близкое к сознанию – это определенный вид звуковой вибрации, который действует непосредственно на сознание живого существа. И он описан из всех вибраций, которые действуют на чувства, на ум, на интеллект, на ложь. Единственное, что действует сразу непосредственно на нас. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Многим не нравятся комментарии Шрилы Прабхупады. Но Шрила Прабхупада настолько могущественная личность, что из него исходит сознание из этих комментариев. То, что мы не можем воспринять из текстов. Эти книги настолько могущественны, что мы не понимаем их тонкое воздействие, не говоря уже о их духовном воздействии. Люди даже не знают, что просто здесь, в Иркутске, поют Хари Кришна, каждый день преданные встают и проводят мангаларати. И это так могущественно воздействует на тонкий мир. Эти торсионные поля тут же разлетаются, то есть сознание, они хоть немного о Кришне думают, все равно это факт. Они чуть-чуть, каждый осознает Кришну. Чуть-чуть. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то еще оскверненный, но там присутствует этот аспект сознания. Мгновенно это воздействует на тонкие процессы. Это торсионное поле, вот как мне тут рассказывал Панчима Прабху, там где-то он читал, что в торсионных полях информация распространяется в 900 миллионов раз быстрее скорости света, да? Как минимум. Таким образом, все наши процессы, да, я вот, допустим, немножко другую информацию знаю вот из ведической литературы. Ну, это как бы официальная такая, чтобы вам было более понятно. Это тут же мгновенно как бы разносится. И мы даже не знаем, что кто-то отказался кого-то зарезать. Кто-то отказался лишний стакан водки выпить. Кто-то простил кому-то что-то только потому, что мы здесь поем. Понимаете, да? Что это такое колоссальное воздействие оказывает. И мама может быть недовольна, что дочка участвует в этом колоссальном воздействии. И может думать, о, да я вот так несчастна. Но она даже может не знать, что из-за того, что дочка здесь отдает столько сил, колоссальные глобальные изменения происходят в психике ее брата, в психике ее отца и так далее. Мы можем не знать этой связи просто, поскольку не йоги, и не видеть, и возмущаться, нам вот там не помыли полы. То есть на грубом уровне все видеть. Даже не понимая, какое тонкое, могущественное, в тысячу раз больше милости мы получаем, только благодаря тому, что кто-то в нашем роду предается сильнее, чем мы. Вы понимаете, да? Почему так жаждали, чтобы кто-то в роду стал более продвинутой личностью? Почему мы все в коммунистические времена говорили, учись, сынок, а то дворником будешь? То есть мы понимали, что вот это как бы знание, оно даст нашему роду больше, мы можем вылезти из невежества. Поэтому каждый думал, надо обучаться, обучаться. И хотели детей своих толкать в институты, давай играй на пианино, играй на скрипке. Зачем? Не будешь быдлом, потому что я, твой папа и мама был быдлом, и нас все время как баранов загоняли в стадо. Люди даже на грубом уровне понимали, что надо как бы повыше быть. Так неужели вы думаете, что мы здесь занимаемся, и это ничего не происходит? То, что мы сейчас, я вам объясняю, рассказываю, все это действует, звуки, вибрации. Это такое колоссальное воздействие оказывает. Один человек вот поехал в Индию, болел сифилисом. Тут его кололи, лечили, все такое. Пришел к одному врачу. Тот бхакта. Он посмотрел все. Ну там я не буду рассказывать, как бы детали, тонкости. Таких врачей единицы. Но он очень искренне предавался. Попал к этому человеку. Он надел ему кольцо с кораллом на один палец и сказал: перекинешь вот послезавтра, перекинешь вот на этот палец и придешь ко мне. Он говорит: а лечение? Он говорит: ничего, давай. Ну, тот начал кольца перекидывать, потом какой-то амулет ему дал там с каким-то камнем, раз. Тот говорит: а что ты? Смотрит, что-то исчезает, все начало, ничего понять не может, никаких лекарств, никто на него не наезжает, ничего. Что-то происходит, какие-то ему там показывают какие-то бумажки, там красные, зеленые, какие-то там закорючки. Ничего, все нормально. Мантру повторять. Самое главное, это я только лишь помогаю тебе. Но если ты бросишь повторять мантру, считай, твоя жизнь кончилась. Кольца перекидывал с руки на руку, какие-то там амулеты носил, это все. Приехал сюда, анализы. Они говорят: где твой сифилис? Где твой сифилис? Нет никакого сифилиса. Ни одной таблетки человек не съел, никаких операций, ничего. Он просто увидел, что его сознание готово к тому, что таким образом можно как бы ему чуть-чуть подправить там кое-что в уме. А вы знаете, что все камни, металлы, они действуют на наше тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и ложного. То есть какое-то воздействие надо оказать на ложное эго, на интеллект и на ум через определенные вот эти эфирные воздействия, то есть тонкие вот эти воздействия, как вот торсионы эти все, поля. И как тут же такие глобальные изменения. Сочетание его желания, сознания, у него появились другие желания. Это тут же сработало на тонкий мир. Этот тонкий мир разнес информацию. Информация тут же суммировалась, и Кришна все так устроил, поскольку информация... Он его столкнул с этим человеком. Благодаря этим торсионным полям он встретился именно с этим человеком. И этот человек его вылечил. Если вы глубоко поймете, как это происходит, почему никто другой не встретился? Потому что никто не изменил желание. Он изменил желание, этот человек, искренне. Поэтому эти желания повлияли на тонкую структуру. Тонкая структура сразу разлетелась по всей Вселенной. Суммировалась и вычислилась это. Кришна так устроил, и человек суммировался. Все было устроено опять на тонком уровне так, что появились Лакшми, он поехал, встретился, получил, все, и может продолжить. Когда люди не знают, как все действует, они всегда в ауте. Они всегда будут обижаться, что-то ходить, дуться там. Почему? Потому что у них очень низкий уровень сознания. Очень низкий уровень. И вот эти пять категорий сознания. Анумая, пранамая, маномая, вигьян, ананда. Они никогда не поймут, как все действует. Поэтому он говорит: мудрецы не беспокоят невежд, они их вовлекают. Они их вовлекают, потому что такие вот, то, что даже я вам говорю, это надо иметь интеллект, научное какое-то вот такое представление, хотя бы элементарное, что все действует совершенно по-другому. Более могущественно тонко действует. То, что на грубом плане мы можем ударить человека, это принесет ему благо, наоборот, на тонком. Если мы сами с правильными желаниями, с правильным тонким сознанием находимся, тогда любое прикосновение становится благом. Любое. Даже если, вот как говорится, между наказанием Господа и милостью Господа нет разницы. Почему? Между наказанием духовного учителя и между его как бы благом, которое тоже нет разницы. Почему? Вот что такое сознание. Что бы вы ни делали, приносит только благо. Поэтому Кришна говорит: даже если мой преданный совершает какие-то гнусные поступки, я все у него отбираю. Почему? Он в правильном сознании находится. И он может даже с виду казаться, что он кого-то наругал, там, что-то случилось. Если человек... И до тех пор, пока человек не поймет вот этих тонких процессов, он не сможет ничего менять, он не сможет ничего никому давать по-нормальному. Ни взять, ни дать, ничего не может. Мы видим, как с кем-то пообщавшись, люди тут же принимают. Хотя этот человек говорил очень просто, как бы там ничего не... Почему? Такое тонкое воздействие произошло на их умы. То есть вот этот как бы исходит тонкая система. Вот вы замечали, что когда вот Господь Читания, вот, возле головы видите какие-то эти свечения. Как вы думаете, что это за свечение? Что это за свечение от рук исходит, от ног? Там, почему касаются стоп? Почему ну-ка руку положите на голову? Почему мне говорят что-то другое? Дайте мне пачку денег. Люди... Они даже не осознают, что они все хотят принять какой-то тонкий вид воздействия. Понимаете? Тонкий вид воздействия. А этот тонкий вид воздействия формируется только тогда, когда у человека изменен интеллект, ложное эго уменьшено, или вообще, если он не руководствуется, оно отодвинуто, из сознания поступает. И сознание одухотворено правильно. То есть сознание, будхи-йогам, это значит интеллект одухотворенный. То есть интеллект, который не использует ложное эго. И сознание, то есть в интеллект сразу поступает сознание. То есть свет сознания сразу одухотворяет, то есть как бы освещает, обмазывает или как бы пропитывает интеллект. И такой интеллект, все, он сразу воздействие на ум оказывает, на чувства, на грубое тело. Почему говорят, что тела чистых преданных, они излучают всякую духовную потенцию, люди вылечиваются в этих местах и все остальное. Святыми. Все это связано с этими вещами. И также здесь Шрила Прабхупада говорит, что Шриджадваджа Тиртха полагает, что воздушные корабли, упомянутые в этом стихе, принадлежали полубогам, которые прибыли с высших планетных систем, чтобы поздравить Друва Махараджа с возвращением в отчий дом. Как же так? Человек предается, и там все знают. Вот почему все знают. Потому что так могущественно сознание. Мы можем думать, что сейчас никто о нас не знает, ни Брахма, ни Индра. Но если мы на самом деле предаемся, мгновенно узнают об этом все живые существа. Все живые существа мгновенно испытывают. Вот почему Друва Махарадж начал предаваться, и у всех возникли проблемы. Потому что так мгновенно разлетается, такой мощной потенции, когда человек аскезу совершает, тапасию, или следует духовному учителю строго, или исполняет какое-то предназначение, юга-дхарму. Вот почему Харинама Санкиртна, Махапрабху так устроил, чтобы Харинама Санкиртна, Кришна сам. И вот почему совместное воспевание оказывает такое мощное воздействие. Шрила Прабхупада говорит, наступит время, когда все узнают, что Хари Кришна спасли мир. Они узнают, они... Ученые дадут много как бы этих объяснений, они увидят, и они объяснят, все узнают о том, что Хари Кришна спасло мир. Что именно миссия Господа Чайтани спасло мир. Наступит, он говорит, этот день, когда все узнают об этом. Что спасли мир, вот именно преданные, Хари Кришна. Хари Кришна. Поэтому прошу вас, распространяйте эти книги с пониманием, с глупостью. Тогда никто не может понять, как это от дхармы появляется лакшми. Как это из исполнения дхармы появляется благополучие. То благополучие, которое необходимо, чтобы человек получил столько, потому что Кришна видит, что дай им больше, они так перестанут еще исполнять дхарму. Он больше дает вкус сознания, ну что-то. Но дхарма, нужно понять, что такое дхарма. А дхарма живого существа – это любить и служить тому, кому вы любите. Искать этой любви, развивать эту любовь. Тот, кто никого не любит, ни с кем не дружит, ничего. Этот человек больше проблем, с ним надо больше работать. Все дуется, обижается, а кто мне тут, а мне тут социальные эффекты. Должны понять, откуда происходят социальные эффекты. Поэтому, если уж вы хотите равняться на Радханатху Махараджа, вы должны понять, как он любит всех. Поэтому такой эффект Чхупати. И если вы возьмете саму форму, но не возьмете само это чувство, не разобьете, все это не будет работать. Что все основано на развитии этой любви. К Богу и ко всем этим объектам, которые... А люди, которые не умеют, черствые, это все эти ритуалисты, никогда они не смогут, и они будут не поймут никогда, почему у них что-то не работает. Мы должны быть более глубокими личностями. А чтобы нам углубиться, мы должны общаться с теми, кто тоже глубоко видит, глубже видит это все. Эти более как бы... Эти процессы. Мантра это же... Прабхупада же четко прямо говорит. Она не относится ни к чувствам, ни к уму, ни к интеллекту. Она сразу влияет на сознание. Вы теперь поняли, что происходит с мантрой? Почему она маха? Потому что все остальное меняет все то, что временно все это. А мантра меняет саму суть. Она меняет наше сознание. А мы как не хотим сознавать Кришну, любви к Кришне. Мы решили осознать любовь к себе. Понимаете? И вот эта мантра, она как бы начинает на нас действовать. И тот, кто как бы глубже проникает, искренне действует. Искренне это не значит ритуалистичней. Понимаете? Искренне это значит, что он понимает, что я должен развить эти чувства любви, преданности и всего остального. Чтобы объясниться любви к Кришне, я должен полюбить его собак. Понимаете? То есть через преданных, почему и Кришна Прабхупада сказал, через сотрудничество. То есть друг друга, когда полюбите, тогда я буду вами доволен. А что значит друг друга полюбите? Начнете друг с другом сотрудничать в исполнении моих указаний. Вот почему прачеты, когда начали поклоняться через Господа Шиву, как духовный, они 10 тысяч лет на дне океана медитировали на его слова. И они пришли к выводу, что надо друг другу помогать, как надо друг о друге заботиться, чтобы каждый имел возможность духовно развиваться. И они поняли глубоко это, не просто материально поняли это, а глубоко поняли, как нужно общаться правильно, без этой всей лишней проджалпы и все, как нужно возвышаться, а не спускать кого-то возвышенную личность до уровня быта, и кто-то его возвышает, как бы уносит от этого быта, а кто-то стоит, ты что, Армагеддон скоро? Ты что, ты куда вот там, Армагеддон? Да вам туда не попал, да что вы, я даже великий не попал туда, я даже великий, и то боюсь, а вы кто такие? Нет. Атмаман маньяты джагат. Каждый думает о других, какой сам. Я не думаю, что вы все такие, что вас надо запугать там киноапокалипсисом. Я поэтому вам даю те лекции, которые говорят о том, что мы все на самом деле не должны бояться этого. Мы должны бояться одного лишь. Как не потерять вечную душу? Ну и что, что мы спасем свою шкуру? Что толку, если мы потеряем сознание Кришны из-за этого? Потеряем возможность давать людям, распространять книги. Какой толк-то от этого? Надо возвыситься. А для того, чтобы возвысить людей, нужно создавать эти условия. Эти условия, которые много-то из себя не требуют. Золотом тут ничего украшать не надо. Куски материала, воды, вуа. Даже есть виды деревьев, которые могут заменить цветы по своему воздействию. И вы можете всегда их бесплатно получить. Только если вы знаете многие вещи, вот это и есть знание. Многие проблемы от неведения, от незнания. Поэтому хороший киртан, правильный настрой и все такое, правильная садхана куда больше приносит благо. Когда люди могут распространять сознание Кришны так мощно. Сам дух меняется, умонастроение. И не просто соревнование, там, кто кого переплюнет, а на самом деле желание, очень сильное желание дать людям эту же информацию, спасти их, удовлетворить духовного учителя, по-настоящему удовлетворить. И не тем, что я с Федей подружился, а понять, что же такое дружба. Что такое дружба? Что такое эти взаимоотношения? Как их правильно развить? То есть понять глубже, более тоньше, а не аллегорично. Там говорят, вкушать просад, давать просад, принимать подарки, раздавать подарки. Говорите о сокровенном, что-то 6 лет говорю о сокровенном, дарю, и вот тот все равно он падла. Поэтому вам надо пояснять аллегории. Тогда невозможно. Поэтому вы будете видеть, что человек, вы сами по отношению к нему будете это делать, его не будет понимать. Поэтому Шрила Прабхупада многое сделал, и многие ушли тоже. Многие. Мы видим, как 6 госвами кого-то проповедовали, и потом эти люди с камнями забрасывают. Процесс такой, что вы не думаете, что это просто так механически раз и воздействовал на людей. Еще от Кришны многое зависит. А что многое? Вот именно. От нас зависит что? Желание. Желание, оно сразу формирует умонастроение. Умонастроение вытекает в действие. Действие приносит плоды. И плоды могут быть очень горькими. Почему? Искренность. И те действия. Поэтому, говорит, если правильное желание, Кришна даст умонастроение. Действие правильно совершится. И плод будет. И в то же время Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие сопровождается определенными недостатками. Но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Почему? Кришна поставил долг и все выше этих внешних недостатков. Почему? Потому что Кришна хочет показать, что вот это сознание, как вот это тонкие вещи, куда более для него важны, чем вот эти грубые. Улавливаете, да? А кто-то отбрасывает эти тонкие и так грубо идеально все делает. И все думают, о, какой прогресс. Нет, мы должны очень хорошо, глубоко понять это все. Как это сочетать, как и это, все важно. Но важное мы должны выделить, что самое важное, это наши желания. Поэтому и говорится, если ты не можешь, он Кришна говорит, думай обо мне, падай передо мной ниц, стань моим бхактой. И ты, несомненно, если ты не можешь этого, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Таким образом, Кришна говорит, что человек не может постоянно о нем думать и не может к нему вернуться, только потому, что у него что? Слабое желание. Опять же, все только от желания зависит. Поэтому он говорит, следуй, и ты разовьешь это желание. Когда ты будешь следовать, у тебя разовьется, что полностью будешь всегда думать обо мне, все, будешь, вот, на самом деле, станешь моим бхактой. Если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Работая для меня, ты постепенно поднимешься до следования регулирующим принципам бхакти-йоги. А регулирующие принципы бхакти-йоги поднимут твое сознание, да постоянно удерживать на нем. Не можешь, если работать, совершая любую деятельность, жертвуй. Это постепенно разведет отречение. Когда ты отречешься, ты сможешь работать для меня. Быстро перейдешь на регулирующие принципы бхакти-йоги, и в итоге опять на мысли. Если не можешь этого, делай вот это тебя приведет опять к этому. Наука. И какой-то сантимент. А то ходить что-то тут из себя изображать, просто все видят, как вы глупые просто. Мы можем видеть, как кто-то что-то из себя изображает там какой-то. Я там такой-то такой. Это просто еще очередной невежа. И как ему помочь? Должны все время думать, как правильно вытащить человека. Не надо ему в храме позволять жить, потому что он от глупости на эмоциях лезет в храм. Не на квалификации, а на эмоциях. Эмоции и квалификации – это разные вещи. Знаете, вот что такое? Вот все наперстничники всех обокрали на эмоциях, потому что. Вот все, кто это, вот лотереи, вот эти, да, МММ, все, это эмоции. И все эти эмоции полностью, так сказать, привели людей к дурости. Они были неквалифицированы. И поэтому лох, на самом деле, знаете, такое слово есть лох? Это вот и есть тут, на эмоциях весь построенный. И вот такой лоха ищет такого, знаете, все. И Кали ищет вот таких же лохов. И они лезут в храмы, но они не квалифицированы. И это эмоции, на эмоциональном, они многое как бы проблем начинают приносить так. Поэтому надо квалификацию дать. Если есть у человека эмоции, надо эту эмоцию вовлечь в получение квалификации. Для того, чтобы человек мог жить в храме. А не так, как он придет, тут никого не слушает, а это для меня не авторитет, у меня тонкие противоречия с тем, с этим толстые, с этим толсто-тонкие, с этим утонченные. Здесь я вот, а я так не вижу, у меня тут свое мнение. Долго мы находились под вашим влиянием. Дети семьи трудовой. И всякую ерунду начинается. Просто надо получить квалификацию, тогда легче все это делать. Правильно? То есть человек, по крайней мере, будет осознавать, почему так надо делать. Что эти грубые даже какие-то, то, что меня грубо беспокоит, на самом деле приносит не тонкое благо. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, там был один человек, который его все время критиковал. Все время критиковал, публично. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати так отточил свою проповедь. А все преданные думали, что вот он такой негодяй, его надо бы убить поскорее, вот этого, оскорбитель, негодяй, и все так настраивались против него. И когда этот человек умер, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, они прибежали, ура, ура, этот человек, который вас критиковал, все, пал, видите ли, за то, что чистого преданного критиковал, свалился, в яму, самое главное, в гробу еще. Они так радовались, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати заплакал, он сказал, идиоты, идиоты вы. Если б не он, как бы я мог отточить свое служение, свою проповедь? Это была особая милость Кришне. Вот как мыслят возвышенные личности. Им не надо никаких аллегорий. И каков наш уровень? Скорее бы тебя, так сказать, спустили на веревках в ящике. Ну, конечно, мы тебя любим, но когда ты в ящике. Мы любим тебя в разлуке. Потому что мы еще на грубом плане все воспринимаем. Поэтому так важно прогрессировать, иначе мы ничего не поймем. Тех глубинных вещей не поймем. Поэтому будем там сидеть, а что, дети, это Шриват, то там, а это то, что, да здравствует Юра, он туалет всегда убирает. Не будет Юры, как в туалет зайдешь по-то? Мы можем что-то думать там, что мы так. Мы совсем это не имели в виду. Что он выдумывает? Сам такой. Можем не понять все. и так думать. Есть очень много таких нюансов и таких тонкостей, которые скрываются потом. Потом это милость. Кто-то нас милостиво терпит, кто-то нас милостиво тянет, кто-то милостиво тащит, милостиво обучает, милостиво прощает. Вот почему говорится, все по милости только делается. У кого терпение, сострадание, знание, квалификация, и вот он милостиво. Ну, конечно же, да, ты прав. Вы говорите какой-нибудь полный ляпсус лимба, то есть это на по-латыни означает бред сумасшедшего. Ляпсус. А этот человек, он должен сказать, ну да, конечно. И вот еще к вашему вот этому гениальному творению надо просто еще пару кругов мантры. И человек, ура, я гениален, еще вдохновлен, еще два кружка, так сказать, читает, или книжку там начинает читать. Только по их милости мы на самом деле продвигаемся. Уже все, что мы потом говорим, вот сейчас я вспоминаю, что я говорю, стыдно даже кому рассказать. Думаешь, вот даю. И тот человек, который все это знал, он говорит, ну конечно. Еще вдохновлял меня тоже. Или просто вам говорю, вот посмотрите, вот это осел, а мы натуральные. И какое там мощное воздействие произвело. Как это помогло? Когда мы готовы, квалифицированы, мы можем понять, почему, когда ругают, это как бы более лучше даже, да, когда, ну, как, конечно, ругают как бы правильно, там все в правильном настроении, когда какие-то говорят о наш недостатках, это более говорит о том, что есть отношения, есть забота, есть квалификация. А то представьте, у вас есть болезнь, а вам не говорят о ней. Доктор. Он говорит, да ты здоров, это все, иди отсюда. Ты уже здоров. Вы как такому доктору, нормально, нет? Вы считаете, что она вас заботится? Представьте, вы анализы ему сдаете, у вас там скоро помрете. Он говорит, да у вас все в порядке, лишь бы вас вдохновить. Да нет, все нормально, зачем? Что, зачем тебе лечиться? Зачем тебе рано вставать, круги читать? Зачем тебе подчиняться? Не надо уже подчиняться, уже все, ты подчиняйся параматы. Значит, все, он вас обрекает. Значит, просто он устал, он не может вас вылечить, поэтому да, делайте, что хотите. Аллегория такова. Но вы можете это не услышать, потому что там все так красиво. Идите в сад. Но по-русски звучит совсем по-другому. И кто-то нам должен объяснить эту аллегорию. Как одна матаджа немного пару лет назад, она здесь поставила, мне мои авторитеты сказали, а не могла бы ты поехать? Куда хочешь? И я поехала. Понимаете? Аллегорию такую надо просто понять. А не могла ли ты поехать? Мы так были бы счастливы, чтобы ты путешествовала. Мы очень хотим, чтобы ты даже путешествовала. Даже готовы тебе денег, мы будем тебе платить, только путешествуй подольше. А кто-то может думать, ничего я как возвышенный стал какой, уже мне платят, лишь бы я путешествовал. Давай, будешь, кто может быть? Как вот есть как бы повышение на самом деле с понижением, то есть убрать его надо. А как убрать-то, он же с амбициями. Давайте его так, такую должность придумаем, чтобы она звучала, но ничего ему там делать не давали, чтобы от него ничего не зависело. Так могут сделать. Поэтому да, по мере продвижения мы должны чувствовать, где что. И менять себя, менять, то есть настраивать свое. Иначе мы ничего не увидим. Со спутниковой антенны надо иметь. Тогда у нас будет многоканальное это все. Мы будем видеть эти события, как бы все в общем. То есть связь эту будем видеть. А то люди все не поймут. Чего у нас бензин дорожает? Вот это тоже связь не значит. Они не понимают этих вещей. Чего там так у нас получилось? Почему вчера меня забрали? Почему там то случилось? Ничего не знают. Они не видят, как все устроено. Когда война прекратится в Чечен-Ингушетии? Давайте напишем плакаты и поем. Ура, бросай войну. Они просто не соображают, как надо остановить войну и что для этого сделать. Поэтому говорят, надо взять плакаты и поехать. Ну, сейчас. Да вам даже сейчас тут тут же бизнесмены начнут плакаты выпускать и продавать вам. Потому что их те же, кто развязал войну, благодарят. Говорят, что, с этого деньги можно сделать, давай выпускай плакаты. Долой войну, долой меня. Меня хотят, чтобы долой? Пиши такие плакаты, долой вот меня. И просто мне часть прибыли будете давать. Никто этим ничего не остановит. Они еще деньги на этом сделают. А люди так, кстати, не видя этой связи, все время что-то делают. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда Махатма Ганди там квак-квак-квак-квак. Он сказал, что он делает? Он сказал, Абхай, что ты? Ты что думаешь, вот это что? О сознании Кришны. Он сказал, что? Абхай? О чем ты говоришь? О каком социальном равноправии или что там еще? О чем ты говоришь, Абхай? Они Махатму в глазах своей глупой, неискушенной публики. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай. Не обижайтесь. Я как бы хотел на ваше благо и на свое. Чтобы вы просто задумались, что есть вещи, которые вы не замечаете, против которых протестуете. Но на самом деле благодаря им существуете. Благодаря этим вещам, против которых мы можем протестовать, мы можем существовать благодаря им. Знаете, много-много лет назад я видел такой фильм. Один крупный мафиози сидит, и к нему приходит, а на него полицейский один там работал, вот иностранный фильм. Много-много лет назад, но вот меня вот это вот поразило, как бы вот это вот восприятие такое. И ему служила полиция, мафиози, он бандит. И там ФБР ему служил, и все. И он бандит, И когда один к нему пришел, а они не знали, чем он в быту занимается, чем он увлекается. А он сидит и фильмы английского географического общества изучает. Вот, знаете сейчас вот, там, фильмы там, как живут там эти муравьи, как живут утоевые червяки, как живут антилопы гну, там, всю их семью под ногот. И он так внимательно все время смотрит, что-то записывает. И к нему эти пришли, они говорят, ты что такую чушь смотришь? Он говорит, да это вы чушки. Да вы чушки. Если уж есть, говорит, что ценного, говорит, из того, что смотреть в мире, так это фильмы английского географического общества. И они такие, они думали, он там боевики смотрит какие-то, ну, что-то такое, что люди смотрят обычно, да, там какие-то мелодрамы. И он так поворачивается и говорит, а ты знаешь, как живут тутовые червяки? Тот говорит, ты что, шутишь, что ли? Он говорит, поэтому ты служишь мне, потому что ты не знаешь, как живут тутовые червяки. Поэтому я возьму сейчас пистолет, тебя убью, пойду скажу в полиции, что я тебя убил, и мне ничего не будет. А тебя еще сама же полиция покроет позором, потому что я знаю, как живут тутовые червяки, а ты не знаешь. И тут вообще такое ошарашение. Вот как же так живы, вы же тоже связь вроде как не видите. Просто вы знаете, что сейчас неправду увидим. Но вы сейчас тоже не понимаете. И он ему включает фильм, и там начинается этот свет. Тутовые червяки, да? Как они дерево поддерживают? Как это дерево поддерживает птиц? Как эти птицы влияют на какие-то растения, которые поддерживают какое-то животное? Эти животные влияют вот на такую почву и на то. Это поддерживает вот такие системы. Это поддерживает вот то, это то. И так раз, и потом это люди, вот там то, все, пятое, десятое. И он говорит, и вот представляешь, как они на нас влияют, тутовые червяки? Тут такой... Он говорит, а ты знаешь, как амебы влияют на то, что ты мне подчиняешься? И он говорит, ты понимаешь, какой баланс в мире? Нельзя убивать тутовых червяков. Нельзя уничтожать амеб. Нет, он сказал, а он никого не убивал. Вот он как раз на полицейском, там у него должники были. Он сказал, ты иди долги с них возьми. А тут на полицейский такой тупой, он пошел, их убил, там все у них забрал и принес. И он такой недовольный, он говорит, запомни, все должники должны жить. Потому что все они должны быть должны. А ты тупой, что ты сделал? И вот он ему начинает этот разговор с тутовых червяков. Может быть, они тебе не нравятся, эти тутовые червяки. Может, но посмотри, как все от них зависит. Какая цепь, какой баланс держится. Он говорит, ты видишь, Бог, какой баланс устроил, что нельзя уничтожить ни одно живое существо, даже если оно тебе не нравится. Потому что ты зависишь от него. ты просто должен посмотреть фильмы Лондонского географического общества. Поэтому он говорит, так же и в экономике, ты ни черта не соображаешь. Как ты думаешь, почему ты мне служишь? Ты генерал там какой-то, там супер какой-то держал, там полицейский там департамент. Он говорит, и ты ходишь, я тебе сейчас скажу, на колени, сволочь! А он говорит, ты что, на колени, сволочь! Он нас на колени, он говорит, вот так вот, понял, да? Потому что я смотрю фильмы Лондонского географического общества. Я понимаю этот баланс, которого ты не понимаешь. Кого нельзя трогать ни в коем случае? Где как нажать, и чтобы никого не убить? Может быть, создать эту иллюзию? Никого, он говорит, не убивай никогда. Дурак. Он сказал мне. Вы поняли, нет? Баланс. Он говорит, каждый важен. Каждый важен. Ты даже не понимаешь, как важны, он говорит, тутовые червяки. А еще важнее их, он говорит, амебы. Так вот, если мы с такой бы позиции взглянули даже вот на наше общество, что здесь каждый важен, как бы он там ни выглядел, и как бы он... Каждый важен! А еще важнее тот, кого вообще никто не видит. А мы можем думать, что мы такие лучше. Кто-то может очень хорошо понимать, как Кришна сбалансировал все удивительно. Ничего лишнего. Все достойны к существованию. И все поддерживают определенный баланс. Если там тигры напали на оленей, не надо их за это обвинять. Потому что они сбалансировали. Кришна, как Параматма, вдохновил их сбалансировать определенную систему. Когда Тхрува начал убивать Якши, это было правильно. То есть через Тхрува Кришна убил тех Якши, которые должны были. И через Якши он убил брата, который тоже был след. Но почему Ману стал отчитывать? Он увидел, что он как бы начал немножко ложное эго пошло. То есть он как бы вышел за рамки. За рамки. Вот надо было убить вот столько, а он стал убивать больше. И вот Ману, и он сказал, ты что? Я сказал, что-то тебе не гоже, ты чистый преданный, а смотри, куда тебя поволокло. Я все понимаю. Но... И Прабхупада очень хорошо там тоже это объясняет. Вот эти, как бы, баланс вот этот, что все сбалансировано. И преданный, чистый преданный, он всегда должен чувствовать, потому что Кришна, как бы, он склонен больше воспринимать Кришну, он всегда чувствует баланс вот этот. Поэтому, говорится, равно относится ко всем живым существам и беспристрастно. Потому что понимает, что каждый важен. Не было бы христиан, они бы не спровоцировали нас на какую-то систему. Не было бы нас, мы бы не поддали какую-то там туда систему. Не было бы тех, которые на нас нападают, а мы бы тут... Понимаете, да? И как же мы можем, когда в итоге мы такое благо получаем из-за этого, и как же мы можем думать, чтобы их не было? А? Вы понимаете, да? И к ним испытывать чувство отвращения, а именно из-за них мы прогрессируем. А? Вы улавливаете или нет? Это и называется понимание этой системы. Понимание. Вот и Шри, я вам рассказал про Шриву Бхактисиддханту Сарасвати. Великие личности видели совершенно все по-другому. И он заплакал. Сказал, как же я теперь буду? Теперь мне придется на себя полагаться. А я так полагался на Кришну, что этот человек всегда найдет, что я неправильно сделал. И я буду совершенствоваться. А они думали, вот. Но ложное эго все равно, да? Я же совсем не то имел в виду, я совсем не то имел в виду, я сейчас обижусь. Перестану. Не надо обижаться. Все это часть знаний. Должны это проанализировать, понять, что это так. Не сомневайтесь в истинности моих слов, о царе. Народ так говорит. О царь, не сомневайся в истинности моих слов. В человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. Сегодня я уезжаю, у вас есть какие-то вопросы? Пол четвертого. Да? Пять сколько? 5:50? А во сколько надо быть? К 5 надо быть, да? Без 5, значит, 4.